Глава 67. Сашка. Сделав несколько заплывов, я вылез из бассейна. За это время где-то полчаса, наверное. Про Нику я успел забыть. В голове крутились рабочие проблемы, а еще мысли о том, как дела у Марины с Лизой. Конечно, жена брата ничего мне не расскажет, максимум намек может сделать. Главное, чтобы она Марине помогла хотя бы чем-то. В конце концов, даже если не получится ничего у меня, не смогу я прощения добиться. Жизнь ведь не заканчивается. Марина еще молодая, красивая, найдет того, кто будет ее ценить и любить, я уверен. Вот я точно лучше нее не найду, а она лучше меня, да запросто. «Ой, Саш!» — раздался над моей головой чей-то нежный голосок. «Привет!» Я поднял глаза. Ника, вся мокрая, тоже, видимо, только что из воды, в шапочке, из-под которой торчали ярко-рыжие кудри. Смущенно улыбающаяся, слегка порозовевшая и очень милая. Особенно милыми были ее грудки, но просто неприкрытая порнушка. Купальник вроде как закрытый, но не до горла же. И вот эти холмики, выглядывающие из выреза, смотрелись крайне соблазнительно. Как два сочных персика посреди зеленой листвы. Так бы и сорвал. «Да, Саш, уматывать от нее надо, уматывать». «Привет», — кивнул я и постарался улыбнуться. А потом встал с шезлонга, радуясь, что успел халат накинуть. Слишком уж персики на меня подействовали. «Извини, я как раз ухожу. Домой надо». «Да, я тоже закончила», — вздохнула Ника. Выражение ее глаз от чего-то стало растерянным. «Ты не подумай ничего такое. У меня просто вчера день рождения был. Девчонки вот скинулись, подарили сюда абонемент. Всего на месяц, но я рада до безумия. Аж плакала, когда увидела. И как рабочий день закончился, сразу помчалась». «Блин, день рождения. Значит, надо все-таки поговорить с ней. Ни к чему огорчать девчонку». «Да и она не виновата в моем сперматоксикозе». «Рабочий день?» Уцепился я за последнее предложение. «Значит, тебя взяли?» «Да!» Ника радостно подпрыгнула, почти как ребенок. «Представляешь? И зарплата хорошая. Если продержусь там, может, накоплю себе на море за год». «А что делать-то надо? Ты говорила моделью». «Ага, но не на подиуме. Модель для каталогов одежды. Эта организация в студии снимает на заказ для маркетплейсов. Конкурс большой был, я даже не ожидала, что пройду». «У тебя внешность необычная, очень яркая, так что неудивительно». «Спасибо», — улыбнулась Ника и взволнованно закусила губу. «Саш, а можно я тебя хотя бы кофе угощу? Ты же мне помог в прошлый раз. Если бы не ты, я бы не успела». «Если бы не я, ты бы и кофе не облилась», — фыркнул я, но Ника решительно возразила. «Я тоже отвлеклась, перед собой не смотрела. Но не каждый человек на твоем месте помог бы, а ты и помог. Ну, пожалуйста, тем более у меня день рождения». На самом деле, если бы не упоминание о дне рождения, я бы отказался. Чересчур большой соблазн перед глазами. Но я всегда считал, что день рождения – это почти святое, и в этот праздник надо особенно стараться. Особенно, если он не твой, а чужой. Тем более, если это день рождения бедной студентки, которая плачет, получив от соседок по квартире абонемент в фитнес-клуб. «Хорошо, пойдем пить кофе», — согласился я, вздохнув. «Но платить за себя не позволю, я же не нежная барышня». «Но...» — попыталась возразить Ника, и я щелкнул ее пальцем по носу, моментально заставив замолчать. «Цыц, тишина, именинница. А будешь настаивать, обижусь, понятно?» «Ладно», — протянула Ника, расплывшись в довольной улыбке. «Спасибо, Саш, я так рада». «Да уж, зато я не слишком рад, потому что никому не нравится попадать в ситуацию и хочется и колется».